Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Здесь озвучиваются и выполняются заявки и пожелания наших уважаемых радиослушателей. Поехали! Отныне я решила ориентироваться только на ваши заявки. А поскольку время в сетке вещания, отпущенное на эфир, неизменно, то буду заполнять его хорошими, добрыми рассказами из интернета и редкими сказками. Вот так я надумала. Но поскольку программа сия все же музыкальная, то и начнем с хорошей песни. Для вас поет Алексей Старостин, который призывает верить в чудеса. Слушаем. Из-за темных туч вдруг вышло солнышко, землю обогреть ласковым теплом, лучиком своим играет солнышко, радужно искрясь, входит гости к нам. Ты в добро поверь, и все исполнится, люди вас прошу, верьте в чудеса. Если даже грусть нахлынет, даже если сердце стынет, все пройдет, верьте в чудеса. В доброй сказке все бывает, даже зло и там терзает, все пройдет, верьте в чудеса. Божья благодать для всех и каждого, сердцем ты прими вечную любовь. Как дитя поверь, и все исполнится, солнышко взойдет, засияет вновь. Если даже буря рвется, над тобою зло смеется, все пройдет, верьте в чудеса. В доброй сказке все бывает, но добро там побеждает, я прошу, верьте в чудеса. Если даже грусть нахлынет, даже если сердце стынет, все пройдет, верьте в чудеса. В доброй сказке все бывает, но добро там побеждает, я прошу, верьте в чудеса. Вас прошу, верьте в чудеса. Всегда веет теплом от писем Григория Врачева. Крепкого здравия, Валька! На 25 апреля выпадает одна из знаменательных дат в истории Земли – День Лели Небесной, день, в который празднуется битва Тарха-Дажбога с темными силами пекельного мира, устроившему свою базу на Луне Лели, для захвата нашей Мидгард-Земли. Нашел в сети вот такое прекрасное стихотворение, автор Тара Ирия. «Великая битва». Прочти его нашим слушателям. Затем и песню можно поставить. Вот эту. Правда, она на украинском языке. Ну так что, что на украинском? Пусть и звучит на народном языке, как и задумано. Но прежде стих по заявке Григория. «Великая битва». Вновь несется в пространство молитва. Помоги нам, всевидящий Тарх. Не смолкает великая битва, силы пекла наносят удар. А Кощей коварны и лживы, на земле нашей ищут приют. Силы света, услышав призывы, на Мидгард своих воинов шлют. Решено было Лелю разрушить, уничтожить пекельный форпост. Тарх, спаси наши светлые души, дай нам силу родных наших звезд. И последний раз Спасу приснится наша Леля, одна из трех лун. Вверх взлетела дождь бога десница, Лелю вмиг уничтожил тайфун. И притихло драконово пекло, только нет этой битве конца. А Арасена наша окрепла, для любви раскрывая сердца. И святая вода Беловодья до сих пор эту память хранит, чтобы внуки Асгарда сегодня не забыли про звездный свой щит. А теперь песня «Дашь Бог», поет Миколайчук. Слушаем. славно буде Бога дід дуб сині. Славно буде Бога дід дуб сині. Очень приятно работать для благодарных слушателей, которые присоединились к вещанию для того, чтобы отдохнуть, послушать хорошие песни, а не искать недостатки. Благодарю благодарным, а скептически настроенным предлагаю каждую пятницу в 3:12 и 20 часов по Москве выключить минут на 40-50 радио. Только и всего. Каждый выбирает, что ему по нраву. И одного рецепта здесь просто нет. А для Сергея благодарность за внимание ставлю песню из кинофильма «Весна». Это я точно знаю. А кто поет, не скажу. Слушай, Сергей, если слушаешь. Смайлик, улыбка. Шел прохожий, птицы пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий, многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. Что все это весна ни к чему. И песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда, да, да, ерунда. Но журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень. В апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель будет весеннюю тревогу, кричат задорны веселые скворцы, кричат скворцы, во все концы. Весна идет весне дорогу. Вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, мелкой рябью ветер озорник. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда, да, да, ерунда. Но журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает. Весёлый шмель будит весеннюю тревогу, кричат бурны весёлые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идёт весне дорогу. Мы потомки одного рода, посему негоже перепираться по мелочам. Исполнить пусть плохо свой долг самолично гораздо важней. Не продолжаю, поскольку знаете, чьи это слова и о чем они. И опять привет из Латвии. С этим приветом летит к нам песня Дарьи Волосевич «Небо славян». Слушай, Татьяна, твоя заявка. Седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей, а поверх седых облаков Син Сахалиная высь. Здесь под покровом небес мы лижет мороз, гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Намело сугробов пурга, дочь белозубой зимы. Здесь в окоеме снегов выросли мы. Ермо басурман, но в наших венах кипит небо славян. И от чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Белая рать здесь, на родной стороне. Ермова, Сурман. Но в наших венах кипит небо славян. И от Чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Нас точит семя Орды, нас гнет ермо Басурман, но в наших венах кипит небо славян. От Чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Мое сердце отвечает благодарностью за доброе отношение Виктора Леонидовича. Я получила огромное количество записей, песен из твоей коллекции. Многие из них мне по душе, даже любимые есть. Честно прослушала все. А для тебя ставлю по твоей же заявке песню одну из моих любимых «Квитка душа». Нина Матвиенко поет. Слушай. Shine. А вот Александр просит прочесть стихотворение Корнилова. Читаю, слушай. «Моя земля, моя броня, в былинной тверди лад и рубищ, и слово «русский» для меня звучит, как «рус», звенит, как «русич». Моя земля, моя родня, и все душевное пространство — любовь к отчизне у меня, а у тебя — печать гражданства. Я эту вырастил страну своим народом, делом, словом, а ты купил печать одну, и вот живешь на всем готовом, и дышишь воздухом одним с моей великою страною. Но никогда тебе родным не будет то, что мне родное, и между нами будет злость дышать, как жаба дышит кожи. Как много русских развелось, совсем на русских не похоже». Чтобы как-то сгладить печаль и некоторую горечь этого стиха, я все-таки поставлю песню. Наталья Бучинская поет хорошую песню. Таку скажу я досить, і поверну до тебе, і нехай летять далеко, справи дуже важні, я додому, як лелека, повертаюсь завжди, бо не вдома я без крила, тому що своє серце, свої крила, я залишила вдома, бо не вдома. Своє серце, свої крила я залишила вдома. Залишила, як намисто, згадуй мене, згадуй. Залишила я навмисно, повернуся, мабуть. Там не так пісні лунають, не так сонце гріє, і тому літак надгає. Знов летить у Київ, бо не вдома я без крила, тому що своє серце, свої крила я залишила вдома, бо не вдома я без крила, тому що своє серце, свої крила я залишила. А теперь добрый рассказ про счастье. Автор неизвестен. Она жила в городе, где не было счастья. Точнее, его не было у нее. Думаешь, так не бывает? Бывает, поверь. В ее городе все бывает. Иногда ей казалось, что она придумала этот городок сама. С его солнцем, прячущим свою озорную мордашку в изумрудных кронах деревьев, оранжевым небом на закате, теплым воздухом, которым постоянно пахло ванилью и ароматами цветущих деревьев. А главное, ей казалось, что она придумала людей, добрых, приветливых людей, которые суетились, смеялись, сталкивались на своих запутанных путях и тропинках, жили, жили и были счастливы. У каждого из них было свое маленькое счастье. Счастье терлось о их ноги, мурлыкало, когда они приходили домой. Счастье смеялось из колыбели, когда солнце ласково проводило своими лучиками по его маленьким щечкам. Счастье целовало на ночь и укрывало одеялом. Счастье улыбалось с ярких фотографий, а вот у нее счастья не было. Она часто стояла на своем балконе и подолгу смотрела на юг. Почему-то она была уверена, что ее счастье придет именно с юга. И думала, а какое оно, ее счастье? Какого цвета у него глаза? А действительно, какого цвета глаза у счастья? Голубого? Нет, это слишком невинно и романтично, а она уже и не верила в такое. А может, карие? Или совсем черные? Нет, зеленые. У ее счастья наверняка самые-самые зеленые на свете глаза. Она улыбалась. А потом она ложилась спать. Это она сама себе так говорила. На самом деле она шла мечтать. Мечтать о том, как придет оно, то самое долгожданное, зеленоглазое. Ей казалось, что это будет что-то такое особенное, грандиозное. В тот день она проснется и поймет. Сегодня. Сегодня оно придет обязательно. День вспыхнет всякими красками, как фейерверк. Сердце застучит, дыхание собьется, когда она увидит его. И зазвонил телефон. Сонная, растрепанная, она хватает трубку. «Алло! Спишь, Соня? Пошли смотреть на звезды!» — говорил знакомый голос приятеля. Как всегда, он разбудил ее в самый неподходящий момент. «Вот сам иди и смотри. Передавай привет и поцелуй!» — бросала она и в конце разочарованная шла спать. Порой этот человек ее даже раздражал, и она не стеснялась повредничать. Сколько они были знакомы, как они стали друзьями, для нее это было не так важно. Она привыкла, что он есть, что он рядом. Про себя она порой называла его занудой и вообще не понимала, зачем он ей звонит каждый вечер и зовет посмотреть на звезды. Дались ей эти звезды, когда она о счастье мечтает. Шло время, и маленькая мечта потихоньку терялась. Она уже перестала прислушиваться к шагам на лестнице и ждать стук двери. Перестала ждать, что, открыв эту дверь, она увидит зеленые-призеленые глаза и услышит: «А вот и я!» Однажды она сломалась, просто сломалась. Не брала трубку, не улыбалась солнечным зайчиком, прыгающим по ее подушке утром. Пусто, просто было пусто. Она никогда не запирала дверь. В городе, где все были счастливы, до нее не было дела никому. В нем и грабителей-то не было. Одним солнечным утром эта дверь тихо приоткрылась. «Привет!» «О, нет! Этот звездочет пришел! Меньше всего она хотела видеть того, кто мешал ей мечтать о том, во что она уже не верила. Уходи! Тебе же плохо! Можно я останусь? Пожалуйста. А я тебе что-то принес». В ее ладонь легла маленькая рыжая лилия. Лилия обняла ее пальчики лепестками и словно прижалась к ее ладошке, как спящий пушистый котенок. И вдруг ей стало больно. «Да уйди же ты! Оставь меня! Не трогай! Кто ты мне? Зачем ты мне? Перестань звонить мне и предлагать смотреть на твои гребаные звезды. Мне это не нужно. Меня уже тошнит от твоих чудачеств». Она все кричала и кричала, пытаясь откричаться за все те годы, что была несчастной в мире счастливых. Никто не знал, как это было мучительно, потому что она не показывала. Но теперь больше она не могла сдерживаться. А он слушал, как всегда, молча смотрел на нее и слушал. Маленькая лилия полетела в него. Он увернулся, и цветок ударился о стену. Парень как-то вздрогнул, словно ударился он сам, а потом будто бы во сне повернулся и пошел к выходу. Обернувшись на пороге, он тихо спросил: «А ты когда-нибудь спрашивала, есть ли у меня счастье?» «А? Спрашивала. Конечно, тебе все равно. Вот только знай, да, оно было. И мое счастье все время звучало в трубе сонным голосом, который посылал меня куда подальше с моими звездами. И я один шел на крышу и вспоминал, всю ночь вспоминал этот голос, твой голос. И это было счастье. А теперь вот, мое счастье меня прогнало». Он вышел, в доме наступила тишина, которой и так хотелось пару минут назад. Тишина, которая так давила сейчас, большие часы тикали, как-то не нарушая это гнетущее, повисшее в воздухе беззвучие. А у стены лежала маленькая рыжая лилия. А по щекам девочки, мечтавшей о счастье, катились теплые крупные слезы. Часы шли, унося драгоценные секунды. «Подожди!» Она вскочила, схватила зачем-то лилию и побежала вслед за человеком, которого обидела. Не знала, зачем, не зная, что может ему сказать. Она выбежала на улицу. «Ну где же ты?» — всхлипнула она. «Я здесь». Голос раздался совсем рядом. Он сидел, прислонившись к стене у крыльца, словно силы оставили его сразу же на выходе из подъезда. В его глазах была печаль. Она никогда, никогда не смотрела в них. «Прости меня. У меня нет слов, которые могли бы меня оправдать. Ты дорог мне. Ты все, что у меня есть. Не уходи. Пожалуйста, не уходи». Он поднялся и подошел к ней, взял в руки ее лицо, долго всматривался, а потом прошептал: «Глупенькая, куда же я без тебя?» А она крепко обнимала его, зная, что уже не отпустит, и впервые в жизни чувствовала себя по-настоящему счастливой и смотрела в его глаза, зеленые-призеленые, наверное, самые зеленые на свете глаза. Красивая песня про любовь и счастье. Поет Дарья Паратикова. Слушаем. Кораблик мой, плыви за тысячи морей к волшебной незнакомой стороне, к тем самым берегам, где мой далекий Грей пока еще не знает обо мне. Я построю маяк до неба, я на небе зажгу звезду, чтоб кем бы ты ни был и где бы ты ни был, знал, что тебя я жду. Я, может быть, сама еще не поняла, как долго длится ожидание, но я уже пришла. Ты слышишь? Я пришла! Пришла к тебе на первое свидание. Приплыл. Меня зовут капитан Грей. Меня зовут Ассоль. Красиво. Разве? А я привыкла. Ты совсем другой, не тот, кого себе я представляла. Неужто хуже? Лучше в сотни раз. Ты тоже удивительно красива. Здесь время очень медленно идет. И хорошо, я только до рассвета. Ах, до рассвета? Папа говорил, что по ночам к нему приходит мама. Но ты живой? Конечно, я живой. И стоит лишь немножко подождать. Я приплыву однажды за тобой. И заберешь меня отсюда навсегда? И заберу тебя отсюда навсегда. Не стоит лишь немножко подождать. Я построю маяк до неба. Я на небе зажгу звезду, чтоб кем бы ты ни был и где бы ты ни был, ты знал, что тебя я жду. Зажгу тебе звезду, зажгу тебе луну и лунную дорожку постелю. И с голубем пошлю навстречу кораблю я слово незнакомое люблю. Вот что ни говорите, а баланс в этом мире все-таки соблюдается. Потому что, помимо прочих, встречаются и очень добродушные, и нужные тебе по духу люди. И появляются они как нельзя вовремя на пути твоем. Ведь сказал же один из соведущих прямого эфира: «Тело души состоит из благости». И тут уж не поспоришь. А в эфире звучит еще одна хорошая песня «Там, где благость». Слушаем. Созревает бутон золотого рассвета, бледных звезд миллионы снова прячутся где-то. Небо моря коснулось, и на свете на белом дети Бога проснулись, и природа запела. Там, где благость, там дни длиннее. Там, где благость, трава зеленее. Там, где благость, теплее. Там, где благость, печали развеет ветер. Собираются мысли вместе, мудрость и вера устремляются ввысь. души в капсулах тела, просыпается разум, и на свете на белом понимается сразу то, что сердцем пропето. Там, где благо, там, где благость, спины прямее, там, где благость, люди добрее. Открывается лотос золотого заката, шепчет ласковый голос до зари до утрата. Солнце в море нырнуло, ночь крадется несмело, все живое уснуло, флейта Бога запела. Там, где благость, там дни длиннее, там, где благость, солнце теплее, там, где благость. Там, где благость, там лучше всего на свете. На этом все сегодня. Рада была вас порадовать, и с той же радостью буду ждать добрые, радостные письма. А на сём позвольте раскланяться. До следующей встречи. Не знаю, как кому, а мне светлее стало. Напоминаю, что время звучания программы «Стол заказов» в эфире каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Моя задача здесь, как я ее понимаю, сделать наше общение доверительным, приятным и добрым. Поэтому присылайте в стол заказов свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Не забудьте также о забавных историях из вашей жизни. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся!